Глава 12. Стейси. «Он не проявил к тебе никакого интереса!» — бесится Сара, швыряя обувь. Бедные туфли пролетают пару метров и приземляются где-то возле дивана. «Я говорила тебе о другом платье!» Снимаю пальто, стараясь сохранять спокойствие. К чему крики? Беременным нельзя нервничать. «Что за безвкусица? Этим?» — морщится женщина. Ты даже бомжа не зацепишь. Не то что Кайдена Рикхана. С каким пафосом она произносит его имя? Какая-нибудь герцогиня точно в гробу перевернулась от ее тона. Сара всегда говорит «Кайден Рикхан» так торжественно, будто он бог, а не обычный человек. Почему? Деньги, конечно, многое решают, но отношение мачехи к людям меня удивляет. Ужин прошел отлично. Ты идиотка. Тебя не есть туда звали, а налаживать отношения с Рикханом. Сара! Уже чуть ли не кричит отец, ставя женщину на место. Мне наскучили разборки. Я поднимаюсь в свою комнату, запираю дверь и выдыхаю. Возле кровати стоит мой чемодан. Странный выдался вечер. Я даже забыла о завтрашней поездке. Скорее бы все это закончилось. Думаю, Саре стоит самой ублажить Кайда. Она наверняка умеет это лучше меня. «Нет, мы не договорили», — слышится за дверью. «Сти, открой живо!» «Почему всегда нужно все портить? Мачехе стоит проспаться и принять таблетки. Как бы она ни кричала сейчас, я не открою. Мне плевать. Почти. Волнует только один вопрос. Почему женщина так озабочена Кайденом? Даже отец не с таким рвением продавливал меня. После ужина он не сказал ни слова о равнодушии Рикхана ко мне. «Сти!» «Давай поговорим», — зовет папа. «Идите вы все к дьяволу». Снимаю теперь уже и мне ненавистное платье. Со счета можно сбиться, сколько раз меня упрекнули за его выбор. Собираю волосы в высокий хвост и ухожу в ванную. Явись мне джин, я бы с радостью загадала убраться подальше от отца и Сары. В какой момент наши отношения разладились? Я тяну время, пока нахожусь под душем. Слышать их ссоры и обвинения не могу. Выйдя из ванной, пытаюсь набрать Мэтт. Она недоступна. Руки уже опускаются из-за происходящего. Творится какой-то кошмар, а поговорить не с кем. Взрослые продолжают ругаться и грозятся вскрыть замок. Да, пожалуйста. Я достаю наушники. Что тут у нас? В плейлисте первое — «Хислерим» — «Зерхат Дурмус». На моих плечах тяжелый груз, но я не сдавалась. Это не конец, не конец, со мной не покончено. Я не особенная или что-то в этом роде, но с тобою рядом я ощущала себя такой. Мне так казалось. Приятная мелодия отвлекает. Я лежу на кровати, усиленно думаю. Быстрее бы пролетел учебный год. Мне хочется поскорее выпорхнуть из дома. Раньше, когда наша семья сталкивалась со сложностями, я была рядом. А что сейчас? Мачеха и отец слишком давят. Тогда мы вместе объединялись против проблем. Теперь под прицелом я, а не возникшая трудность. Я ухмыляюсь мысли, которая приходит. Готова сбежать с Кайденом, только бы не оставаться дома. В комнате Рикхана загорается свет. Я приподнимаюсь на локтях, чтобы получше его рассмотреть. Он снимает рубашку, в которой был весь вечер, и бросает на пол. Грёбаный соблазнитель. Готова поспорить, Кайд специально разыгрывает сценку. «Перед тобой. Мечтай». Улыбаюсь, нервно покусывая губы. Недолго. Все меркнет, когда он протягивает кому-то руку, и в поле моего зрения оказывается блондинка. Рикхан прижимает ее к себе. Как меня сегодня. Он покрывает шею девушки поцелуями. На парковке теплый воздух из его рта также окутывал мою шею. Перед этим мужчина еще поцеловал ненавистный мне шрам, чем вознес на небеса. Я сознательно отказываюсь от воздуха, наблюдая за размытой сценой. Они далеко, но не нужно высокое IQ, чтобы понять, что между ними происходит. Блондинка с длинными волосами не светские беседы пришла вести с Кайдом. И вряд ли они ссорятся, находясь друг к другу так близко. Убирайтесь вы все подальше из моей жизни. С размаху опускаю голову на подушку и чувствую пульсирующую боль. Смотрю в потолок, продолжая вновь прокручивать песню «Зерхат Дурмус». Сжимаюсь в комочек, болезненно лежа на одеяле. Холодно, уже ощущается приближение ноября. Я не хочу шевелиться, накрываться, чтобы было теплее. Особая форма страдания или дурь — выбирайте сами. но я ничего не хочу. Какая же я глупая. Наивная дура, добавляет лучше всех знающий мозг. Надо быть себе другом. На подмогу с мигалками выезжает душа. Я не хочу оставаться одна в этой звенящей пустоте. Чувствую себя потерянной, не ощущаю никакой опоры. Ты можешь быть сама у себя. Не обязательно иметь кого-то рядом. Можешь сама справиться в любой ситуации, защититься от всех и всего. Если в этом мире никто не откликнется, я буду нужна себе. Эти мысли добавляют мне уверенности. Кто бы мог подумать? Со скрещенными ногами я сажусь на кровати и любуюсь, как Рикхан трахает девчонку. Одна сторона лица девушки плотно прижата к стеклу. От интенсивности ее дыхания запотела часть окна. Жаль, что не все. Тогда я не смогла бы видеть это довольное личико. Наблюдаю за тем, как пыхтит Кайден. «Старается», — усмехаюсь. Не понимаю, что чувствую. Приятных эмоций от увиденного не испытываю, крайне негативных тоже. Все, как и говорил Рикхан, он псих. Я принимаю решение больше не подпускать его к себе. Возможно, это девушка из Академии Ларсон, и он ждал ее, а не брата, как я предполагала, когда узнала о существовании Зака. Ложусь спать, поворачиваясь к стене. Не снимаю наушники. Пусть треки до конца заглушат боль внутри. Завтра возьму чемодан и уеду в Онтарио. А дальше? Поживем-увидим. Бессмысленно рубить с плеча. Клюю носом всю дорогу. Не выспалась. Пожилой мужчина рядом снова хмурится, когда моя голова опускается на его плечо. «Простите», — встряхиваюсь я. Планы рухнули в последний момент. Стивен должен был сопровождать меня в полете. Но у кое-кого начались схватки. Помощь понадобилась Саре больше, чем мне. Я обрадовалась. Мне не хватало свободы, и сегодня я получу ее сполна. Смотрю на часы. Еще немного, и самолет приземлится в Онтарио. Я смахиваю висящее на экране сообщение, которое прислали в районе 4 утра. В это время я еще смотрела сны. Понравилось представление. У меня зародились сомнения в том, что дурачок, шлющий эти СМС, практически с момента моего приезда, — Берн. Я не ответила на эту херню. Возможно, отправитель — Кайт. Но мне так не хочется сейчас с этим разбираться, утопая в очередной драме. Лучше разобраться с собой. С тем, что есть. А с играми и интригами потом, например, в следующей жизни. Засыпая ночью, я приняла решение больше не впускать в свою жизнь парней, тем более Кайдена Рикхана. Может, меня и тянет к нему. Но я сильнее всяких там зарождающихся чувств. Буду пресекать на корню нежелательные намеки на любовь, не давая им разрастись. Иду по залитому солнечным светом залу аэропорта. Родной город встречает теплом. Хороший знак, думаю я, и близко не догадываясь о том, что меня ждет. Вызываю такси. 30 минут занимает дорога до дома Дея. Я волнуюсь, хотя до этого момента была спокойной. Мы просто поговорим, не стоит переживать. Живот скручивается в узел. Я присаживаюсь на скамейку у дома парня, пытаясь собраться с мыслями. Что мне сказать? Дея, я хочу расстаться. Глупо. Как будто спрашиваю у него разрешения стать свободной. Ведь давно уже твердо решила покончить с нашими отношениями. Да и мы расстаемся. Тоже звучит странно, словно ставлю перед фактом, не интересуясь его мнением. «Стейси!» — восторженно лепечет чей-то голос. Моментально оборачиваюсь и расплываюсь в улыбке, замечая маму Хофера. Она прекрасно выглядит. Строгий брючный костюм, волосы собраны в пучок, на лице минимум макияжа. Ее работа в правительстве требует официоза во внешности. «Здравствуйте, рада вас видеть». Обнимаю женщину. «Когда ты приехала?» «Полчаса назад. Я проездом. Сегодня в полночь обратно в Ванкувер». «Решила заглянуть к Дэю?» «Думаю, нам нужно поговорить». Мама парня кивает с сочувствием в глазах. Догадывается, о чем пойдет у нас разговор. «Не знаю, дома ли он. Я обычно никогда так рано не возвращаюсь с работы. Пойдем», — приобнимает меня женщина. «Если его нет, то выпьем кофе, поболтаем, подождем моего сына. Ты хорошо долетела». «Да, спасибо». У Хофера чудесная мама. Мои родственники не удосужились даже позвонить или написать сообщение, уточнить, добралась ли я. «Проходи». Дверь дома распахивается. «Я быстро переоденусь и вернусь к тебе». «Хорошо», — киваю в ответ. Прохожу в светлый коридор и, разуваясь, рассматриваю место, где не была несколько месяцев. Оживают приятные воспоминания. Впервые я побывала у Дэя дома после уроков в начале учебного года в 10 классе. Он затащил меня под предлогом кое-что захватить для прогулки. А после мы не вылезали из его комнаты до самого вечера. Целовались, смотрели фильмы. Ностальгия, наверное, не совсем уместна, особенно когда ты собралась расставаться. Сажусь на кресло в гостиной и думаю, может, совершаю ошибку. С Хофером все было не так уж и плохо. Расстояние только вот подкосило нас обоих. А об остальном ты не хочешь помнить? Мой взгляд обращен на картины, висящие в коридоре. Я слышу хихиканье. Мы с мамой Дэя не одни. У меня галлюцинации или только что пробежала Оливия в белоснежном полотенце? Я не контролирую себя. Поднимаюсь с кресла и следую за видением. Девушка, которую я много лет считала лучшей подругой, взбирается по лестнице. Вот сука. Со вчерашнего вечера я сдерживала эмоции. Оливия сейчас поднесла к оголенному проводу мокрую руку. Зря. И пусть я в данный момент выгляжу ревнивой дурой, нагнав девчонку, тяну ее за волосы, и она летит кубарем по лестнице. «Психопатка!» — орёт подруга, чудом сцепившись за поручень. «Ей должно быть больно», — я смеюсь. «Каково это — спать с моим парнем?» «Что? Вы давно не вместе?» — оправдывается она. «Мы не говорили о расставании. Я приехала, чтобы официально расстаться и отпустить Дэя, но при виде Оливии в полотенце мне крышу снесло. Прохожу на кухню и беру самый большой нож. Если она не будет шарахаться, то пострадают только ее черные патлы. Гадина!» Загнав подругу в угол, прижимаю ее волосы к стене и режу, как попало. В ярости приговариваю. «Еще одно движение, и нож окажется у твоего горла». «Твое место в психушке, дура!» — воет Оливия, прощаясь со своими блестящими прядями. Я делаю коррекцию с истинным наслаждением, вспоминая, как тщательно она ухаживает за волосами, скупает разные масочки, баночки. «Стейси?» А вот и наш герой-любовник. Надо же, в штанах. Радость-то какая. «Стейси, отдай нож». Это уже мама Дэя. «Нет». Заливисто смеюсь я, не осознавая всего ужаса ситуации. Прикусываю нижнюю губу, широко улыбаюсь, продолжая создавать безобразие на голове подруги. Жизнь умеет устраивать сюрпризы. Я-то планировала, что поговорю с Хофером, а после поеду к Оливии. А в итоге встретилась со всеми сразу. «Стейси, милая, иди ко мне». Я смотрю на потерянную маму Дэя. Она не виновата, что ее сын оказался таким козлом. А может, и виновата. Воспитала урода. Я не знаю, где правда. «Мы тебе поможем». «Если хочешь выбраться из того, что сейчас натворила, невредимой», начинает Хофер, приближаясь к нам, «убирайся. Мать вызвала санитаров. Пока будешь сверкать пятками, не вздумай оборачиваться». «Тебе нужна помощь, Стейси», — поддакивает женщина. Я смотрю на нож в руке, пытаясь осознать, что же на самом деле произошло. Веки Оливии красные, ее лицо искажено так, что жутко смотреть. Я отшатываюсь назад. «Нет». Дрожа, запускаю руку в волосы и бегу к выходу, последний раз взглянув на подружку. «Я же не могла все это сделать». «Правда?» «Мне жаль, об этом говорит мой взгляд». На ходу обуваюсь, хватаю сумку. Сердце колотится, когда слышу сирену скорой медицинской помощи. Все, вся жизнь перед глазами пролетает. Вот маленькая Стейси родилась, впервые пошла, объятия с мамой, ссора с отцом. От сердца отлегает, когда скорая пролетает мимо. Нет, это не за мной. Еще не настало мое время. Срабатывают инстинкты. Бежать. Следующая машина может быть за мной. От санитаров так просто не отвертишься, по Саре знаю. Понятия не имею, чем думала в тот момент, когда творила те ужасы с лучшей подругой. «Бывшей», — напоминает внутренний голос. Я здорово отчекрыжила ее патлы, но совсем не горжусь своим поступком. Дьявол, да в моей руке был нож. Я была готова убить Оливию. И за что? За то, что она была с моим парнем? Клиника. Нельзя делать с другими, что вздумается. Никто не должен лишаться жизни только за то, что перешел тебе дорогу. Мое тело настолько цепко было объято гневом. Боль с местью, худшие подружки здравому разуму, посадили на цепь адекватность. Люди в гневе способны на многое. Я плетусь по улице, как какая-то дворняга. Когда-то я ходила здесь вместе с Дэем и Оливией. Конечно, чего я хотела? Наше общение с парнем сошло на нет, поэтому обожаемый Хофер вышвырнул меня из своей жизни. Я ведь и приехала, чтобы порвать с ним. Все отлично, план выполнен. С такой феерией я еще не расставалась. Я вообще впервые расстаюсь. Чуть не прикончила человека. Мне бы точно дали пожизненное. Разрыв. Черт, да, я хотела финала, но не думала, что мы закончим на такой фальшивой ноте. Обман. Вот что сбило меня с ног. Дэй мог честно сказать, что хочет быть с Оливией. Я бы не претендовала на него. Не так страшна сама измена, как то, что близкие скрывали ее. Как давно у них все началось? Может, у них уже была связь, когда мы ходили втроем по этим улочкам после школы и громко смеялись? Ненавижу. Бурчу под нос всю дорогу, пока не натыкаюсь на вывеску. Похоже, бар. Отлично, скроюсь здесь. Я вхожу с гордо поднятой головой и единственной установкой на день — напиться и забыться. Зуд от причиненной мне боли нужно заглушить. Я не хочу переживать предательство. Разве не ты целовалась с Кайдом? Это другое. С начала лета Хофер очень изменился. Наши недопонимания начались тогда. Я предлагала отпустить друг друга, но он наотрез отказывался. Словно ему нужен был этот дополнительный вариант в лице Стейси. Мое чувство к нему не было таким уж ярким. Я бы быстро пережила разлуку. А вот он... Теперь мне кажется, что уже тогда он был с моей подругой. Почему я раньше не замечала очевидного? Только тупой мог не сложить 2 и 2. Получается, я очень отстающая ученица. Меня пробирает смех от осознания всего этого дерьма. Пазлы так легко складываются в голове, стоило застать их вместе. Да и Оливия часто одновременно уезжали куда-то в разные места. Не выходили на связь, когда я звонила. Дура. Они обвели тебя вокруг пальца. Как можно было им верить? Подойдите ко мне, пожалуйста, прошу я. Салфетки и чего-нибудь покрепче. Да, конечно, отвечает парень. Хоть в чем-то удача на моей стороне. Это простое «да, конечно» прозвучало как спасение. Первым делом передо мной появляются салфетки. Я включаю фронтальную камеру на телефоне и протираю лицо. Расхаживать с потекшей тушью — не лучшая идея. «За счет заведения». С гулким стуком на стол опускается рюмка, наполненная до краев. «Водка? Отлично. Я забываю и о самолете, и о том, что жить здесь мне негде. Одержимо смотрю на жидкость, уже предвкушая горечь на языке. Лишь однажды я пробовала водку и сразу же прочистила свой желудок после одного глотка. Спасибо. Улыбаюсь светленькому бармену. Подношу рюмку к губам и пью. Что за... Мы не наливаем алкоголь несовершеннолетним, поясняет он. Ой, пошел ты нахер. Но так я сказать не могу. Я забыла паспорт дома. Девушка, вы не выглядите даже на 18. Ни в какую не хочет верить мужчина. Мой день рождения меньше, чем через 30 дней. Почему не выгляжу? Мне совсем плохо, но пожалуйста. Честно, я старалась держаться и не плакать. Но внутри все рушится, как карточный домик. Я прилетела к парню и застала его со своей лучшей подругой. Прячу лицо в ладошках. Тебе хоть 16 есть, девочка? 18 через месяц, округляю я. После моих слов блондин уходит на другой конец бара. Несколько минут он уделяет гостям, а я как хатика жду. Ты не уйдешь? Возвращается мужчина. «Нет», — вздыхаю я, напрягаясь. «Самолет домой не скоро», — смотрю на экран телефона. «Через 10 часов». Передо мной ставят коктейль. Я недоверчиво гляжу на бармена и наклоняюсь к бокалу, вынюхивая спиртное. В этот раз не обманул. «А нельзя чего-нибудь покрепче?» «Не наглей». Делаю глоток. Расслабление наступает быстро, учитывая, с какой скоростью я вливаю в себя алкоголь. За одним коктейлем следует второй, третий. Смутно помню, что было дальше. Бармен, провожающий меня до такси, две девушки, с которыми я обнималась в туалете и пела навзрыд «Man Down». Примечание. Песня Рианны. Все началось с обычной ссоры, а закончилось настоящей бедой. Стоит мне только задуматься об этом, и я готова зарыдать. Туман. Сижу в самолете и тихо хихикаю. На борту все, как обезьянки, крутятся возле меня. «Стейси, хотите воды? Стейси, вы не замерзли? Может, перекусить?» «Меня не хотели пускать на рейс. Вы можете себе это представить?» Рассказываю бабульке, сидящей справа от меня. Как я в ожидании с ума не сошла, не знаю. «Девушка», — отворачивается она, закрывая нос платком. «О, да, я напилась, как последняя сучка». «У меня есть повод», — признаюсь, пожимая плечами. «Хм, к черту бабку! Не нравится ей, видите ли, что я дышу на нее. Если не устраивает, пусть валит на частный джет. Его нет? Какая досада! Тогда сиди и чувствуй меня». Мягко говоря, я не в себе. А когда я не в себе, то творю дикие вещи. «Анна, милая, как долго я тебя ждала!» Цепляюсь за руку стюардессы, как за спасательный круг, когда та проходит мимо. «Да, Стейси?» Ее пухлые красные губы оказываются на уровне моих. «Принеси выпить». Я вытаскиваю из сумочки волшебную карточку отца. Она исполняет все желания. «Конечно, мисс Рейвен, воду, есть газированная, негазированная, сок, яблочный, апельсиновый, ба... Анна, покрепче чего-нибудь». «Мисс Рейвен, просто Стейси». Раздражающий формализм ни к чему. «Стейси, у нас на борту не принято». «Правда?» — усмехаюсь я. «Почему тогда мужчина передо мной лакает чуть ли не вторую бутылку?» Не тот случай, чтобы утруждать себя подбором выражений. Я пьяна, капризная и никому не нужна. «Вам нет 18. Под моим настойчивым взглядом, не терпящим отказа, она шепчет. «Извините, мне нужно уточнить этот вопрос». Если бы я была трезва, то не вела бы себя подобным образом. У меня как будто крылья прорезались от злости на Дея, отца, Сару, Кайдена с его девкой. Больше не хочу зажиматься, буду брать свое. И если хочу выпить, то добьюсь желаемого. Когда меня не пускали на рейс и отправляли выспаться, дело ведь все-таки решилось в мою пользу. Почему же сейчас не должно получиться? Когда разок почувствуешь вседозволенность, всегда хочется добавки. Сегодня я ощущаю себя так, словно попала к самому Богу на руки. И этот Бог сделает для меня все. Он не ослабит хватку, не бросит. Я принадлежу ему. Мне до дьявола нравится это чувство. Будь проклята моя слабость, если я буду вечно счастливой в его власти. Анна возвращается с подносом, на котором стоят бутылка и бокал. Я веселею на глазах. Точно, я на руках у Бога сегодня. Он сполна балует меня. Дали добро. Кто? Удивляюсь я. Девушка мешкает. Она делает вид, что сильно озабочена открыванием бутылки. Не отвечает. Наливает шампанское в бокал. Мне точно будет плохо этой ночью. Парень в баре дозировал алкоголь для меня. Поил чаем, чтобы я не сильно захмелела. Это не особо помогло. Но страшнее было бы, если бы все эти люди не заботились обо мне. Уже неважно, с кем говорила стюардесса, у кого спрашивала разрешение. Алкоголь просачивается в горло. Цель достигнута. За час я здорово накидываюсь. В голове такой дурман, что не по себе становится. Анна находится поблизости. Она и провожает меня на улицу, когда мы прилетаем. Вроде так нельзя делать стюардессам. Девушка покидает рабочее место из-за меня. Надеюсь, у нее не будет проблем. Она такая душка. «Ты лучшая!» — кричу я на свежем воздухе. «Почему Анна так тепло одета? Какое-то пальто?» Я смотрю на себя. В одном платье. «А где моя куртка?» Я точно была в кедах, а не в туфлях. Вот это кисель в голове. «Мне пора. Пока. Я скоро снова полечу в Онтарио, побрею налысо эту суку. Как ее? Надо же, я забыла, как зовут. Ну, эту дьявол, как же ее? Пойдем». Кто-то легко прикасается к моей талии и подхватывает на руки. Перед глазами все плывет, как будто стекло запотело. Тот, у кого я на руках, очень большой. Сильный, раз смог поднять меня. От него веет обжигающим теплом. А еще он целует меня в лоб. Губы у него горячие. Кажется, на улице холодно. Наверное, проклятый алкоголь отключил эти... как их... эмоции. Анна растворяется где-то вдали. Наконец, смотрю в лицо мужчине. Трогаю его брови. Кажутся густыми, потому что волос много. Рот не слишком большой. Глаза... Я хочу видеть эти глаза. Отдаленно он напоминает Кайдена. «Нет», — смеюсь я, уткнувшись в шею мужчины. «Что нет?» «Ты не можешь быть одним моим знакомым». Снова мое глупое хихи. «Стейс, щекотно». Я отрываюсь от его кожи и пытаюсь рассмотреть глаза. Сердце предатель хочет, чтобы они были серыми. Чтобы он был тем самым омутом. «Кайден?» «Вот так». Он открывает дверь уже родного для меня внедорожника и помогает забраться внутрь. Откидываюсь на спинку кресла. Чувствую запах Рикхана. Что-то хвойное, пикантное и одновременно мягкое. По коже бегут мурашки, когда в нос проникают нотки Кайда. Этот аромат — пряный, прямолинейный и властный, как и его хозяин. Божественное сочетание, от которого ноги подкашиваются. А крышу сносит так, что будешь искать ее до конца жизни. Но так и не найдешь. Я поворачиваюсь к мужчине, когда он закрывает дверь, заводит машину и убавляет громкость ожившего радио. «Почему ты здесь?» «Ты в моей машине, Стейс». Красивая улыбка. Я вижу ее, хотя перед глазами до сих пор все плывет. Наверное, когда просплюсь, приду в норму. «Кайден». Неожиданно для самой себя ласково зову Рикхана. Не хватало еще потерять самоконтроль. «Ты просила встретить тебя?» «Нет». Качаю головой. «Хоть пристрелите, не помню такого». Он не отвечает, а я, не в силах спорить, проваливаюсь в сон. Сегодня было слишком много всего. Ни отец, ни Сара так со мной и не связались. Я была не в состоянии проверить телефон, попросила Анну. Она сказала, что ничего нет. «Никто не беспокоился о тебе, Стейси. То есть я оказалась никому не нужна. Конечно, меня пугает взросление. Людей в жизни становится все меньше. Все разбредаются кто куда, озабоченно занимаясь своими проблемами. И вот приходит момент, когда ты остаешься одна. Ужас. Наверное, папа с Сарой празднуют рождение ребенка. Кто такая Стейси? Отжившая свой срок, никому не нужная девочка».